Глава третья. Нигде и никогда. Как только они прошли через двери, обе створки за ними закрылись, и двери растаяли. «Добро пожаловать в нигде и никогда!» — торжественно приветствовал их Вихроний. «Теперь вы как следует спрятаны!» И он улыбнулся им приветливо и повел своим острым кожаным носиком. Вихроний очень понравился Ивушкину. Ему казалось, что Вихроний, хоть и покрытый колючками еж, а совсем-совсем добрый и умный, и надежный какой-то. Это и на самом деле было так. Ивушкин и Луша стали оглядываться вокруг. Что это за страна? Нигде и никогда. Куда они попали? Кругом было зелено от листьев, пестро от цветов. Сразу стало ясно, что эта страна лесная. Вокруг росли высоченные деревья с толстыми красноватыми стволами. Под деревьями была густая трава, тоже необычайно высокая, мягкая, ласковая. В ней что-то шелестело, шептало, непрерывно двигалось. Небо было бледно-голубое, каким оно бывало у них в Высокове на рассвете. По небу иногда пробегали небольшие чистенькие облачка. Странность была в том, что на небе одновременно находились солнце и луна и звезды. Как же это так? Вихрон не заметил их удивления. — Совершенно верно, — подтвердил он. — У нас и солнце, и луна все вместе. Время тут не идет. Нет ни дня, ни ночи, а все сразу. Нет минут, нет секунд, нет часов, будильников, ходиков. Не успел Вихроний это проговорить, как послышалось совершенно отчетливое тиканье. Тик-так, тик-так, тик-так. — Что такое? — воскликнули Луша и Ивушкин в один голос. — Часы тикают! Вихроний рассмеялся. — Вы принесли тиканье с собой. Как бывает, кто-нибудь приносит с собой запах сеновала или парикмахерской, или кухни, откуда он только что пришел. Вы явились оттуда, где идет время, где есть минуты и секунды, где есть часы. Тиканье слышится от вас. — Как странно. Ивушкину стало неуютно. Вихроний заметил это и поспешил его успокоить. — Да ничего страшного. Просто по этому тиканью все будут узнавать, что вы не здешние, только и всего. — Вихроний, — сказала Луша, которую рассудительность и здравый смысл не покидали даже в этих необычных обстоятельствах. — Вихроний, теперь не худо бы обсудить, что нам делать. Не топтаться же здесь до самой ночи. Луша вдруг умолкла, сообразив, что никакой ночи вовсе не будет. — Давайте рассуждать, — сказал Вихроний. — Давай, — охотно согласилась Луша. — Ваша беда в чем заключается? — Ты же знаешь, меня хотят увезти в город без Луши, — пробурчал Ивушкин. — А ты, соответственно, не хочешь. — Да как же я захочу! — крикнул Ивушкин, и голос у него сорвался. — Друзей не бросают! — Подожди, не кричи, я понял. — Значит, пока вы здесь, тебя увезти не могут. Тебя все равно, что и нету. Увезти того, кого нету, нельзя. Ты согласен? — Значит, пока все в порядке, так? — Ну, — буркнул Ивушкин. — А дальше? — поинтересовалась Луша. — А вот как быть дальше, надо спросить сестру Летницу. — Чью сестру? — не понял Ивушкин. — Она, видишь ли, всем сестра. Она обо всех заботится, обо всех печалится, всех любит и всех понимает. — Вот как? — удивилась Луша. — Она мудрая и может дать самый мудрый на свете совет. — Все это хорошо и ладно, — сказала Луша. — Только где она? Как нам ее увидать? — Пойдем к ней скорее, — заторопился Ивушкин. — Спросим, что надо делать, чтобы Лушу тоже взяли в город. — Вихроний, ну пойдем, пожалуйста. Вихроний вздохнул. Видно, что-то его удерживало. — Понимаете что? — стал объяснять Вихроний. Все совсем не так просто, совсем не просто. В нигде и никогда есть одно очень злое существо — черная птица Гагана. Птица Гагана очень опасна, а сестре Летнице в особенности, потому что сестра Летница одно на свете только и не может оборониться от ее неукротимого зла. И поэтому к сестре Летнице не просто дойти, и найти ее нелегко. Она там, где ее не найдет птица Гагана. Я вам подскажу начало пути, другие вам тоже помогут. — Ты нас проводишь хоть немного? — спросил Ивушкин. — Я должен быть возле ворот, — с сожалением сказал Вихроний. — Если мне удастся найти кого-нибудь, кто меня ненадолго заменит, я нагоню вас. — Только вряд ли. Все здесь заняты своим делом. Но вы не бойтесь, я вам сейчас расскажу, как идти. Ивушкин, ты меня не слушаешь? Ивушкин действительно его не слушал. Он прислушался к шепоту и шелесту деревьев, потому что в этом шелесте различил слова. Вихрони привел печального мальчика и печальную лошадь. Мальчика зовут Ивушкин, а лошадь зовут Луша, и они друзья ни за что не хотят расставаться. Вихрони укрыл их в нашей стране, и они собрались в путь к сестре Летнице. Вихрони, кто это говорит? Деревья, просто сказал Вихрони. Точно в этом не было ничего необычного. Деревья разве умеют? Все живое умеет говорить, сказал Вихрони, чуть-чуть вроде бы даже обидевшись. А у нас в синем лесу они не говорят, сказал Ивушкин. Говорят. Это вам только кажется, что они шелестят без смысла. Вот так новость. Вихрони, а почему деревья рассказывают про нас, слушай? Запоминают. Вот и повторяют потихонечку. Деревья-то все-все запоминают. А у нас? И у вас тоже. Деревья все помнят. Просто они еще не знают, как сказать, чтобы людям было понятно. Научатся когда-нибудь. Ведь вот наши-то научились. Все это хорошо и ладно, снова сказала Луша, которую все эти загадочные вещи не могли сбить с основного направления мыслей. Нам-то с Ивушкиным как дальше быть? Вы идите сейчас вот этой тропкой, видите? Вдоль нее растет гусиный луг, видите? Идите прямо, никуда не сворачивайте. А как дойдете до старой ивы с дуплом, так у нее и спросите, куда вам дальше идти, поняли? Не сворачивайте никуда. Пошли, Ивушкин, — решительно позвала Луша. — Тебе спасибо, еж. Будь здоров. — До свидания, Вихроний, — промолвил слегка растерянный Ивушкин. И они двинулись по тропинке, с двух сторон поросшей не таким, как в Высокове, а крупным-крупным с большими цветами гусиным луком. — Доброго пути! — пожелал им Вихроний. И когда они уже совсем почти скрылись из виду, крикнул вдогонку. — Только не верьте, разве гору! Но они торопились вперед и слов его не расслышали. Они шли и шли прямо и прямо по тропе. Деревья продолжали шептать, шелестеть, что-то вспоминать, что-то друг другу рассказывать. Вдруг Ивушкин метнулся в сторону. — Луша, постой! — крикнул он. — Какая необыкновенная прекрасная бабочка! Погоди! И он скрылся за кустами. Луша в недоумении остановилась. А Ивушкин гнался за бабочкой необычайной величины и красоты. Она была золотисто-голубая и точно отливала перламутром. Она то вспархивала к вершинам деревьев, то пряталась в густой траве. Ивушкину так хотелось ее поймать и рассмотреть хорошенько, но бабочка никак не давалась. Вот она замерла на нижней ветке дерева, похожего на липу. Он подскочил, схватил и осторожно разжал ладони, но у них ничего не оказалось. Он с удивлением посмотрел на свои руки и тут же услышал тоненький смешок. Он огляделся. Никого не было видно, но смешок повторился. «Хи-хи-хи!» Ивушкину показалось, что смех доносится откуда-то снизу, из-под ног. Так оно и было. Смеялась трава. — Что ты смеешься? — растерянно спросил Ивушкин. — Смеюсь, потому что ты пытаешься поймать бабочку, а ее поймать нельзя. — Почему? — Это неуловимая бабочка. Трава вдруг замолчала. — Ой, как странно ты тикаешь. Ты не здешний? — Конечно, не здешний, — ответила она сама себе. Так вот оно что, неуловимое, как же ее поймаешь? А где Луша? Ивушкин вертел головой и не видел ни тропинки, ни Луши. Он метнулся вправо, потом влево. Тропинки не было. — Луша! — позвал он громко. — Слушай! — ответило лесное эхо. — Ты кого зовешь? — спросила смешливая трава. — Лушу. — Не знаю, — сказала трава. — Луша! — снова закричал Ивушкин. Кинулся в сторону, вернулся, прислушался. Кусты ломались, трещали, всхлипывали. Кто-то двигался к нему через кусты. Ивушкин закрыл глаза, а когда открыл, увидел, что перед ним стоит Луша. — Ивушкин, Ивушкин, куда ж ты подевался? Я думала, что ты уж пропал совсем. Какой же ты легкомысленный, Ивушкин! Луша, потеряв его из виду, растревожилась. И теперь только, найдя Ивушкина невредимым, постепенно успокаивалась. Она подошла к нему, тепло и влажно подышала в ухо. — Ну, пошли обратно на тропу. Нам же надо дойти до дуплистой ивы. Смотри хорошенько, чтобы нам ее не прозевать. И они пошли. Как им показалось, обратно. Но не тут-то было. Сколько ни искали Ивушкин с Лушей за кустами и кустиками, деревцами и деревьями, тропа не находилась. Не было никаких сомнений. Они заблудились. Луша остановилась и задумалась. А Ивушкину вдруг сделалось тоскливо и одиноко, хотя Луша была тут, рядом с ним. Что же это была за тоска? Даже не то, чтобы он осознал, как он виноват перед папой и мамой. Даже не то, чтобы он почувствовал, что хочет домой, или что хочет есть, или еще что-нибудь. Просто как будто оборвались какие-то ниточки, которые его ко всему привычному и своему привязывали. И он оказался один. Совершенно один. Луша почувствовала такое его настроение и потерла себя в щеку своей щекотной шерстяной щекой. — Ну, Ивушки, ладно уж, не падай духом. Только не падай духом. Сейчас мы отыщем тропинку, и все еще образуется. И все действительно в конце концов образовалось. Но не сразу. Далеко не сразу. Потому что дальше было так.